так далее. Тот знает, что над его жизнью любящий Бог, его небесный Отец, держит свои руки, и что бы с ним ни происходило, случится только то, что этот Отец хочет и позволит. Ведь сколько солдат уходило по всей Европе в последнюю войну на фронт и получало от своих матерей, жен, невест талисманы в форме нательного креста или в виде святого письма с твердой верой, что талисман их сохранит и приведет домой. Но сколько из них погибло, и в последний момент жизни они посылали упреки своему талисману, а через него и Богу за то, что он их не сохранил, не привел домой. Талисман оказался бессильным, или стоящая за ним сила, или, может быть, этой силе было безразлично, что сейчас этим солдатам происходит. А ведь Бог ждал тогда, ждет и сегодня, чтобы люди отвернулись от мертвого идолослужения и обратились к Нему, единственному живому и любящему. Он ждет, чтобы жители Тироля перестали верить в сохраняющую силу своих картин на домах. Он хочет, чтобы жители России, Украины и других стран перестали обращаться за помощью к бабкам и экстрасенсам. Бог хочет, чтобы люди перестали искать обходные пути к Нему и перестали искать помощи где-то на стороне, потому что там, на стороне, только злая сатанинская сила, которая не приносит добра, она только обманывает, обкрадывает, обещает помочь, но в момент нужды дико хохочет. Белая магия. В последней главе мы говорили об оккультизме, скрывающемся под маской святости или набожности. Мы говорили о заклинаниях, начинающихся тремя высшими именами, о святых письмах, амулетах, картинах. Все это можно обобщить одним названием – белая магия. Прежде чем поговорить о других ее проявлениях в сегодняшнем обществе, дадим короткое определение магии в общем и отличие белой от черной. Магия – это совокупность действий и слов, имеющих своей целью подчинить сверхъестественные силы природы и через них оказать влияние на естественный мир. По этому определению магия не относится ни к религии, ни к медицине. Хотя как религии в душепастырстве, так и медицине в психиатрии приходится с ней сталкиваться. Магия подразделяется на два метода или два пути воздействия. Магия, сознательно действующая при помощи демонов или сатаны. Черная магия и магия, которая, по ее мнению, обращается к силам, находящимся в религиозном поле, белая магия. Другими словами, черная магия для своих действий призывает имя сатаны, а белая – высших три имени и цитирует при этом слова из Библии. Цель черной магии – при помощи злой силы причинить человеку зло, преследовать его, навести на него порчу, сглаз и так далее. Целью же белой – является при помощи якобы силы Бога отвращать эти злые силы, снимать порчу с глаз, производить исцеление, оказывать охраняющее и помогающее действие и творить людям добро. Одни наносят людям вред, а другие снимают его. Одни вроде приносят людям зло, а другие борются с ним. Но посмотрите на поле деятельности шептунов. Разве не может каждый из них при нужде делить и то, и другое? Разве, отвергая зло, они не переадресовывают его очень часто на того, кто это зло произвел? И не оставляют ли они в любом случае глубокие психические и душевные травмы? Один пример из книги доктора Курта Коха. Один психически абсолютно здоровый молодой крестьянин довольно рано вернулся после войны из плена домой. Его друг, соседский сын, все еще считался пропавшим без вести, и его мать сильно страдала от этой безызвестности. Может быть, она завидовала вернувшемуся, а может быть, он сам чувствовал себя неудобно от того, что ему, дескать, повезло, а другу нет. Во всяком случае, у него начались кошмарные сны. Ему постоянно снилось, что соседка хочет его задушить. Он видел ее и слышал, как она говорила: «Ты все равно еще сдохнешь». Устав от постоянных мук, он решил обратиться за помощью к знакомому шептуну. Тот выслушал его и словами «Иди, я все улажу» отправил домой. И действительно, кошмарные сны прекратились. Но через некоторое время молодой крестьянин опять обратился к нему за помощью. Со скотиной стало что-то не то. Болеет и одна за другой подыхает. И здесь шептун вроде бы тоже знал выход. Он дал бумажку, на которой было написано заклинание, и велел положить ее в корм скотине. И действительно, вся скотина выздоровела. Но тут наступила третья беда. Крестьянин начал страдать от сильных искушений, которые заставили его обратиться за помощью к пастору. Какой вывод можно здесь сделать? Человек, делавший вроде бы добро людям, вдруг, может быть, даже сам того не желая, наводит на кого-то искушения и душевные муки. Посмотрите на последствия деятельности белых магов и колдунов. Разве после них не остаются, если не смерть, то те же самые депрессии и страхи? 10-месячную девочку посадили перед телевизором в надежде, что теледоктор избавит ее от аллергии. Но вместо излечения получилось резкое ухудшение. Ребенок покрылся коркой. Все тело начало зудеть. На все продукты организм реагировал бурной аллергией. Никакие лекарства и мази не действовали. Библия говорит, какое согласие между Христом и Велиаром? 2 Коринфянам 6:15. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Иакова 3:11. Поэтому наш вывод таков. Как за белой, так и за черной магией стоит одна и та же сила. Недаром многие маги прошлого назывались одновременно магистрами сразу белой и черной магии. Только то, что белая магия прикрывается маской святости, делает ее опасной вдвойне. От кого белые и черные маги, шептуны и бабки, а по-современному экстрасенсы, получают свои способности? В основном есть два пути. Или по наследству, или же при встрече с сильным носителем оккультных сил. Так Джуна получила свои способности наследства от своих прабабок. А Анатолий Гончаров утверждает, что он колдун в четвертом поколении. Юрий Лонга унаследовал свой дар от деда, известного в свое время мага. Белая колдунья Людмила Герасимова получила от бабушки. Передает свой дар дальше своей дочери. Этот перечень можно было бы продолжить. Здесь мы видим ту же закономерность, о которой уже говорили. Кто занимается оккультизмом, заряжает этим своих потомков. Среди колдунов есть такое поверье. Они смогут лишь тогда спокойно умереть, если передадут свое умение кому-то дальше или по наследству. Так Геннадий Рудско получил свое умение от одного старого тибетского монаха. И он сам тоже, в свою очередь, должен будет обучить последователя. Как же могут такие люди говорить о действии Бога через них, если в них однозначно проявляются следы и признаки оккультизма? Второй путь получения магических сил происходит при контакте с сильными носителями оккультизма. Хотя большинство экстрасенсов и колдунов не хотят об этом говорить, это якобы их личная тайна. Так Анатолий Барда получил свой дар через видение, которое он держит в тайне. Перед Серафимой Руденской появился человек в белом и велел ей лечить. А Анатолию Мартынову явилась белая женщина и дала ему задание писать стихи и быть волшебником. Он сам сравнивает это событие с восшествием Святого Духа. Алан Чумак же имеет своего космического учителя. Но Библия говорит, что сатана может принимать облик ангела света. 2 Коринфянам 11:14. Многие из экстрасенсов, к примеру, такие как Валентина Хрусталева, Алгалия, Лариса Головач, Зоя Гречишникова, Тамара Самарская, поддерживают якобы постоянный контакт с космосом, откуда получают указания. Одним из получаемых указаний является количество людей, которое им еще предстоит вылечить. Это нам напоминает другую форму проявления оккультизма – спиритизм. Что за этим кроется, друзья? Что это значит? А это значит, что злые силы интенсивно посылают своих слуг на нашу планету и дают им задание заразить определенное количество людей оккультной силой. По некоторым подсчетам, в бывшем Советском Союзе сегодня более 500 000 человек считают себя экстрасенсами, целителями, травниками, колдунами, ясновидящими, астрологами, хиромантами и так далее. Со стороны это напоминает массовое помешательство. И хотя среди них огромное большинство шарлатанов и психически больных, нас этот факт настораживает. Общение с ними заряжает. Антихрист готовит к своему пришествию огромное число поклонников. Он готовит планету к своему явлению. Огромная лавина закодированных, загипнотизированных, зараженных экстрасенсами, колдунами, гадателями, шептуньями людей – хлынут ему навстречу, ибо узнает в нем своего господина. Экстрасенс Анатолий Мартынов считает, что эпоха Христа сменяется эпохой космического сознания. Мы же считаем, что приближается не эпоха космического сознания, а эпоха Антихриста. Поэтому наше предупреждение. Под какими бы масками ни скрывался сегодня оккультизм, держитесь от него подальше. Иисус назвал слуг дьявола лжепророками и разоблачил их. Снаружи они носят порой овечью шкуру, но внутри они волки хищные. Матфея 7:15. Белой доброжелательной магии также не бывает, как не бывает и святого оккультизма. Наше спасение не в заговорах, шептаниях и трансах, а в живой вере в Иисуса Христа, и к Нему мы всех приглашаем. Иисус сказал о себе и о пути к Богу. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 14:6. Вы заметили, дорогой читатель? Путь к Богу ведет не через амулеты, иконы, святые молитвы и заклинания, а через веру в Иисуса Христа. Только в Его голгофской смерти можно найти покой своей душе и надежду на вечную жизнь. Поэтому я хочу предупредить всех тех, кто пользуется или собирается воспользоваться услугами целителей, бабок, знахарей, экстрасенсов. Даже если они носят маску святости, не верьте им, не ходите к ним и не пользуйтесь их услугами. Они не от Бога. Иисус исцеляет без посредников. Если вы страдаете, то найдите искренне верующих. Вместе с ними обратитесь с верой в молитве, лично к Господу. Исповедуйте Ему ваши грехи и попросите у Него прощения и исцеления от ваших страданий. Если ваша молитва будет искренней, то Господь обязательно услышит вас и даст или исцеление, или же силу дальше нести ваши страдания. Господь сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон». Иоанна 6:37. Демонизация общества. Маска сатаны. Целью как белой, так и черной магии является власть над потусторонними силами. Безразлично, какими эти силы являются и откуда они происходят, человек хочет владеть божественными силами. Творение хочет властвовать над Творцом. Мысль, которую сатана подсказал первым людям перед грехопадением, все еще живет в желаниях и мыслях человека. Вы будете как боги. И этого человек хочет по сей день. Черная магия. Обратимся теперь конкретно к черной магии. Здесь порой тоже применяется маскировка. Так одна из книг колдунов называется «Шестая и седьмая книги Моисея». Хотя сам вождь израильского народа Моисей с этой книгой абсолютно ничего общего не имеет. Впервые она была напечатана где-то в начале 16 века и в 19 веке была смешана с учебником французских колдунов. Она якобы содержит советы Моисея по отражению колдовских чар, но это неправда. Работа с этой книгой может иметь печальные последствия. Один шептун работал с так называемыми книгами Моисея. Свои заговоры он всегда начинал именем сатаны. После многих лет успешной деятельности его разум полностью затемнился. Он попал в психиатрическую больницу. Двоих его детей постигла та же участь. В течение нескольких поколений среди его потомков наблюдались психические расстройства. Порой даже простое владение книгами Моисея может принести огромный вред. На один молодежный съезд явился 17-летний юноша. В одном кармане у него было Евангелие, а в другом – книга Моисея. Один из руководителей съезда увидел это и отобрал книгу у молодого человека. Позже он обнаружил в ней расписку кровью, в которой тот молодой человек отдавал свою душу сатане. Его родители об этой книге ничего не знали, но они заметили, что их сын с некоторых пор страдал сильными психическими расстройствами, доходящими до приступов бешенства. Поэтому, если кто-то из вас, уважаемые читатели, имеет эту книгу, наша просьба – выкиньте ее и просите у Бога прощения за то, что она у вас была. Немного истории. Искусство черной магии было известно уже очень давно. Большого расцвета оно достигло в Вавилоне, Египте, Ассирии, Персии. Несколько примеров этому мы имеем в Библии. Когда Бог послал Моисея к египетскому фараону с просьбой отпустить еврейский народ на свободу, то он дал Моисею для большей убедительности дар творить чудеса. Но когда Моисей превратил свой жезл в змею, то волхвы фараона тут же сделали то же самое. Потом Моисей превратил всю воду в Египте в кровь, и египетские чародеи тут же повторили это. Когда и это не смогло смягчить сердце фараона, Моисей мановением руки вызвал жаб на землю египетскую. И маги тоже повторили это чудо. На четвертом чуде у них, правда, сила иссякла. Исход 7 и 8. Древние цари окружали себя целым штатом из магов, колдунов и чародеев. И те действительно разбирались в своем деле. Недаром их методы и советы используются по сей день. Но мудрость Бога каждый раз превосходила мудрость чародеев. Так оно было в истории Моисея и египетских мудрецов. Так оно было в жизни Иосифа, сумевшего разгадать тайну снов фараона, Бытие 41. Точно так оно и было и при Навуходоносоре, царе Вавилонском, что его тайноведцы, гадатели, обаятели и чародеи не смогли, то смог пророк Даниил при помощи Бога, Даниила 2. Народ израильский, к сожалению, тоже очень часто обращался к магии и навлек этим на себя множество наказаний Бога. Поэтому не зря во времена Иисуса было столько одержимых в народе. Особо страшным примером влияния черной магии на целое государство является Григорий Распутин. Он обладал незаурядной магической силой, мог гипнотизировать возложением рук, а иногда даже звонком по телефону исцелял больного наследника, оказывая при этом сильное влияние на царскую чету. И часть ужасов, которые потом постигли не только царскую семью, но всю страну, является следствием деятельности этого ужасного человека. Сатана через него вмешался в высшие круги общества и сверг страну, а вместе с ней и огромный народ в страшную катастрофу. Но давайте вернемся к действительности. Магия, особенно в наше время, опять переживает расцвет и проникает почти во все сферы жизни обществ. Один пример этому. В одной деревне в Германии продавался большой сад. Несколько человек хотели было купить его, но достался он, конечно, только одному. Однажды утром новый владелец сада обнаруживает, что 30 молодых деревьев спилено. Он обращается в полицию, но та не в силах найти злоумышленника. Тогда понесший урон просит знакомого шептуна помочь ему. Тот берет желудок свежезаколотого кабана и, приговаривая какое-то заклинание, вешает его в дымоход. По мере того, как желудок понемногу будет засыхать и сгорать, злоумышленник будет умирать. И действительно, через полгода в селе умирает крестьянин, тоже хотевший купить этот сад. Можно, конечно, заявить, что это просто совпадение, но можно и сказать, что человек, владевший знаниями 6 и 7 книгой Моисея, совершил самое настоящее убийство. Одна немецкая колдунья, практикующая черную магию, в одном телеинтервью заявила: «Если сатана мне велит, то я убиваю». Более открытого признания, я думаю, нам не надо. Опознавательные знаки. Можно ли узнать черную магию с первого взгляда? Одним из опознавательных знаков черной магии является перевернутый крест. Оккультисты выражают этим знаком свое неуважение к крестной смерти Иисуса Христа. Этот знак с наклоненными сторонами перекладины и помещенный в круг стал сегодня эмблемой движения за запрещение ядерного оружия. Интересно при этом, что основатель этого движения, английский философ Бертранд Рассел, очень отрицательно относился к христианству и неоднократно говорил о своей связи с сатаной. Другим знаком оккультистов является пентаграмма или пятиугольник. В средние века это был очень распространенный магический знак. Сегодня он не только возрождается в этой функции, но в немного измененном виде, в форме пятиконечной звезды, помещен многими странами в государственный герб. Может быть, это говорит о духе, который правит в этих странах. Особым знаком черной магии является хождение через огонь. Так в Индонезии, где все виды магии просто цветут, это является для молодых магов выпускным экзаменом, а одновременно и знаком высшего мастерства. Сегодня из этого колдовского обряда делается зрелище. Когда в конце концов своих выступлений экстрасенсы обычно приглашают своих зрителей для диагностики, массажа или другого шарлатанства, Юрий Жарков приглашает своих зрителей пройтись по раскаленным углям. И они, войдя во вкус, хотят пройти и второй, и третий раз. До этого они были, конечно, введены в особое состояние. Люди под действием демонических сил лишаются чувствительности и проходят через огонь. Но какие последствия это может иметь? Я здесь имею в виду не только тяжелые психические последствия, но и проклятие Бога. Когда-то он сказал народу израильскому такие слова: «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это». Второзаконие 18:10-12. Если это страшно для народов,